90-е. Шоу должно продолжаться. 5. Глава 1. Судя по названию, рискну предположить, что это мероприятие в Ленинграде, ироничным тоном сказал я. Шут его знает, может быть, при упоминании этого названия мне, как и любому рокеру, было положено немедленно забегать по стенам и потолку, радостно голося от восторга. В Санкт-Петербурге, поопрошу, протянул сенсей, с прошлого года восстановили историческую справедливость. Ой, да, точняк, в Санкт-Петербурге, конечно, исправился я. Судя по шуму на заднем плане, твои ангелы где-то рядом? Спросил сенсей. Да, в полном составе, усмехнулся я. Сейчас, подожди, я включу громкую связь, у меня теперь техника, кажется, такое позволяет. Лео Махно тут тоже не поскупился, так что в квартире вместо дискового телефона стоял модный такой радиотелефон, с громоздкой трубкой с антенкой и динамиком на платформе. Теперь, чтобы болтать из комнаты, не нужен был длинный шнур. Я нажал на кнопочку, и динамик на платформе ожил и зашуршал. Теперь было слышно, что на заднем плане у сенсея играет какая-то музыка и тоже слышны голоса. Вот, теперь тебя все слышат, можешь поздороваться и... Ну, в общем, тебе слово, сенсей, сказал я громко. О-о-о, сенсей, задушенно прошептал Бильфигер и закрыл себе рот ладошкой. Привет вам, а благородные деятели новокиневского рока из культурной столицы, пафосно проговорил сенсей. С добрыми вестями я к вам, но с пустыми карманами. Привет, Аллаха, сенсей. Уа-а-а. На все лады заголосили мои гости. Вот какое дело, пипл, сказал сенсей, переходя на деловой тон. В конце февраля в Санкт-Петербурге будет проходить широко известный в узких кругах рок-фестиваль «Невские берега», и я имею честь предложить вам принять в этом достойном мероприятии достойное участие. Круто, ахнул Астарот. Обалдеть, выдохнул Бегемот. А можно я тоже с вами, заныла Лариска. Есть пара моментов, продолжил сенсей. Я понимаю, что вся эта затея нифига не дешевая, путь не близкий, а здесь надо еще где-то жить, плюс организационный взнос, плюс питание. И я даже сначала хотел вас проспонсировать, но у нас случилось небольшое ЧП, так что все денежки, тю-тю, испарились. Так что, сами понимаете, если вы сейчас откажетесь, потому что не тянете, я все пойму. Да блин, Бильфигер аж подпрыгнул. У нас еще больше месяца, мы придумаем что-нибудь. Пешком дойдем за это время, точняк, подхватил Бегемот. Не переживай, сенсей, мы заработаем, сказал я. Можешь на нас рассчитывать. Зуб на сало, усмехнулся сенсей. Клянусь вставными зубами моего прадеда, хохотнул я. Судя по реакции моих ангелочков и Жана, что такое эти Невские берега, они или точно знали, или их загипнотизировала сама возможность поездки в культурную столицу на рок-фестиваль. В качестве участников, пусть даже и тех, никому платят за участие, а с кого берут деньги, но сам факт же важен. На уне им группа из какого-то там Новокиневска поедет на рок-фестиваль в культурную столицу, а всякие там наши пинкертоны с цепелинами умоются. Круто же, и это еще одна лычка на афише, опять же, рок-группа «Ангел С», член Новокиневского рок-клуба, участник рок-фестиваля «Невские берега», работа на репутацию, как она есть. Вилял, раз ты ручаешься, значит я на все 100 уверен, что не подведете, сказал сенсей. Сейчас громкую связь отключай, я еще хочу с тобой немного побалакать о скучных организационных вопросах. Ну и, пипл, буду рад вас всех лицезреть, уже совсем скоро увидимся, получается. Спасибо, сенсей. Да, обязательно, скорее бы, а может к нам на гастроли, в разнобой загалдели ангелочки. Я выключил громкую связь, поднес трубку к уху и вышел из своей комнаты в прихожую. Все, теперь мы одни, сказал я. Продолжай. Значит так, Вилял, деловито сказал сенсей. Я вас подписал под мою ответственность, что, мол, я вас знаю, и вы просто отвал башки, просто молодые, и вас никто не знает. Так что ты там своих ребятишек заставь репетировать как не в себя, все-таки вы с серьезными ребятами на сцену будете выходить. Лады, заметано, сказал я. Буду как сержант морской пехоты у них над душой стоять. Гуд, сенсей усмехнулся. Тогда я тебе пришлю почтой всякую бюрократию, ты мне только адрес продиктуй. Не задумываясь, я продиктовал адрес родительской квартиры. Там письмо точно никуда не потеряется, родители выписывали много всякой прессы, так что ящик проверяли ежедневно. А насчет этого адреса я вообще не был уверен, что у меня ключ от ящика есть. Тогда прямо завтра с утра я догуляю до почты и все тебе вышлю, — сказал сенсей, — и от себя пару строчек там черкану еще, чтобы ты понял, что там как. — Лады, — сказал я, — ну и насчет денег еще, — с заминкой сказал сенсей. — Даже не грей голову, мы заработаем, — быстро ответил я. — Я же понимаю, что это не просто развлекательная поездка, а, можно сказать, инвестиции. Окно в Европу, мать его. Так что пошевелим батонами, извернемся, но бабок добудем. На крайняк, займем. Такой шанс просрать из-за каких-то там презренных бумажек, это будет по меньшей мере тупо. Ладно, теперь я и правда спокоен, сказал сенсей. И рад, что ты все понимаешь. Слушай, я бы пообещал тебе ответную услугу, на такой царский подгон, но сам понимаешь, я засмеялся. Ну, то есть, спасибище тебе огромное за доверие, я прямо изо всех сил счастлив, только не могу представить, чем мы тебе можем, так скажем, отдарить. Живы будем, сочтемся, проговорил сенсей. Никто же не знает, как сложится судьба. Все-таки, хороший человек сенсей. Хуже всего, когда человек оказывает тебе услугу и кокетливо махает ручкой, мол, забей, мне ничего не надо, твоя улыбка – лучшая награда. Обычно это означает, что такой трындеж в дальнейшем тебе будут до самой смерти припоминать. А сенсей при всей своей не от мира сегошности был все-таки деловым человеком. «Не забивай пока голову», — сказал он. «Сейчас для вас главное — репетиции. Можешь считать, что я деньги поставил на то, что вы там зал порвете, сечешь». Когда я вернулся в комнату, там, ясен пень, стоял галдеж. Ангелочки, наперебой, предлагали планы по зарабатыванию денег, один другого развесистее. Жан с Ириной бодро строили планы составить нам компанию, потому как Жану, конечно же, требовался репортаж для его журнала о том, как новокиневская рок-группа, да еще и с обложки первого номера Африки покоряет сцены культурной столицы. Лариска просто подхватила общий ажиотаж, а Наташа что-то деловито строчила в блокноте. По всей видимости, вносила события в анналы, чтобы утром не позабыть произошедшее, а то мало ли, как бывает. Ну что, братишки и сестренки, считаем это хорошим знаком для новоселья, ведь так, сказал я, широко улыбаясь. У меня аж коленки трясутся, я даже не верю, что это на самом деле происходит, заявил Бильфигер. Мы поедем в Ленинград. Иха, все принялись радостно скакать и голосить на все лады, до тех пор, пока наше веселье не прервал звонок в дверь. Упс, сказал я, кажется, мы пошумели настолько, что вызвали соседей. На пороге стояла белокурая дамочка в шелковом халатике, внешность которой лучше всего описывала слово «милфа». Лет эдак 35, подтянутая, с неплохо наложенным макияжем и выдающимися достоинствами. «Молодой человек», — сказала она чуть возмущенным грудным контральто, — «вам не кажется, что вы и слишком шумите? Прошу прощения, сударыня», — я изобразил мушкетерский поклон с воображаемой шляпой. «Просто я и мои друзья только что получили очень радостную новость. Надеюсь, празднование вашей радостной новости не затянется до утра». Глаза соседки кокетливо блеснули. Дверь квартиры напротив скрипнула, и в щели показался чей-то любопытный глаз. «Ни в коем случае», — заверил я. «На самом деле, максимум еще 15 минут». Я посмотрел на часы. Было почти 10. «Уже закругляемся. Хотелось бы верить». Она поджала накрашенные губы. «Клянусь, я изобразил на лице пафос и прижал руку к сердцу. Обещаю, что в дальнейшем мое проживание не причинит вам ни малейших хлопот. Ну посмотрим, посмотрим», иронично сказала она и удалилась, повиливая круглой попой чуть размашистее, чем это считается приличным. Я закрыл двери, в задумчивости, вернулся в комнату. Сенсей своим звонком, на самом деле, здорово упростил мне задачу, вселив в ангелочка в драйв и желание срочно-срочно репетировать, работать, записывать альбом и вообще всячески усердно трудиться. Очень вовремя он позвонил, очень. В принципе, Астарот и так дошел своим или Надиным мозгом до того, что пора уже вырастать из коротких штанишек гаражного рока. А тут еще и Невские берега подоспели. Участие в таком фесте дает, конечно же, массу новых возможностей и знакомств, ну и прибавит нам веса, конечно. Не то, чтобы эта поездка одним махом забросит нас в разряд мастодонтов, но это в любом случае тот социальный лифт, которым непременно нужно воспользоваться. Ну что, пипл, на этой мажорной ноте предлагаю вечеринку считать законченной, сказал я, входя в комнату. Уа-а-а, разочарованно заныли мои гости. Ша, я поднял палец. Я с самого начала предупреждал, что это одноразовое мероприятие. Скоро сюда приедут всякие левые жильцы, да и хозяин просил соседей не беспокоить. В общем, не ныть, нам еще работать предстоит, как коням. Да, точняк, внезапно поддержал меня Астарот. Предлагаю репетиции вообще сделать ежедневными теперь. Нам еще в котлах выступить надо и не облажаться. Ева встрепенулась и приоткрыла глаза. Ты еще спи, это мой будильник, тихонько сказал я и поцеловал девушку в ухо. А как же, сонно пробормотала она. Тебе же никуда сегодня не надо, сказал я, так что спи, пока не надоест. Еды там полный холодильник, а я приду где-то в час, и мы вместе поедем смотреть, что там Стас намонтировал. К этой вашей Кристине? Спросила Ева. Ага, я снова поцеловал девушку и встал с кровати. Ладно, уболтал, красноречивый, пробормотала она и снова уронила голову на подушку. В Новокиневск внезапно нагрянула оттепель. Настолько, что даже сейчас, в темноте, с крыш капала вода, а на утоптанном снегу тротуаров в лучах фонарей блестели лужи. Правда, от этого стало еще более скользко, так что я откровенно пожалел, что у меня не шипованные подошвы. На самом деле, конечно, всю эту историю с работой на рынке пора было заканчивать. Сильное молодое тело, это, конечно же, хорошо, но усталость от недосыпа все-таки как-то накапливалась, да и времени начинало отчетливо не хватать. Работа на рынке выполнила свою функцию, она позволила мне не греть голову над тем, что я буду жрать на ужин и не трястись над каждой копейкой. Но сейчас имело смысл подумать об ином денежном потоке, более связанном с основным, так сказать, видом деятельности. Концерты, кассеты, гастроли по сельским клубам. Вот эти все дела. Вчера перед тем, как разойтись, мы назначили организационное собрание на эту субботу, чтобы как раз обсудить все эти моменты, включая вставший внезапно ребром финансовый вопрос. Кстати, надо бы с Колимбой встретиться. Сомневаюсь, конечно, что он поделится доходом с концерта в овощехранилище, но почему-то мне не хотелось пока терять контакт с этим куркулем-многостаночником. Послать – это всегда успеется, а его навыки тащить все, что не приколочено, мне вполне могут пригодиться, так или иначе. Плюс площадка, опять же. Примерно под такие неспешные мысли неспешно проходил мой рабочий день на рынке. В каком-то смысле, медитация. Крикливые цыганки со своими. Шубы, шубы, девочки, подходим. И жвачка, помада, девочки, кому помаду нужно, недорого. Попса из киоска звукозаписи. Хмурые мужички с картонными табличками. Куплю, продам, золото, доллары. Наперсточники. Внутренний мир обычного рабочего дня на рынке. Кажется, тут веками ничего не меняется. К Кристине мы с Евой пришли последними, все остальные заинтересованные лица уже собрались. Блин, ну что вы так долго? Вместо привет капризно протянула Кристина, едва открыв мне дверь. Ира без вас отказывается показывать нам ролик. Если что, мы не опоздали, сказал я, скидывая ботинки. Кстати, напомни мне, вы знакомы? Ева, Кристина, Кристина, Ева. Ева, это моя девушка, а Кристина... Это суперзвезда нашего голливудского шедевра. Знакомы, буркнула Кристина и поджала губы. Ева едва заметно улыбнулась. Вроде искр, громов и молний не последовало, значит знакомство не пожароопасное. Обычная конкуренция красоток. Странно только, что Кристина, которая объективно ярче Евы, ведет себя как недовольная сторона. Впрочем, непрошибаемая уверенность в себе меня в Еве как раз и подкупила. Казалось, что ей вообще не было никакого дела до того, что там думают о ней другие люди. Только казалось, конечно, всем так или иначе есть до этого дела. Но она очень умело держала величественно дружелюбное лицо и умела вот так снисходительно улыбаться. Вот как сейчас, и от ее улыбки даже такая ослепительно прекрасная принцесса, как Кристина, сразу как-то завяла. «Давайте смотреть уже!» – воскликнула Ирина. Она нетерпеливо крутила в руках видеокассету, как будто та жгла ей пальцы. «Ну так включай», — огрызнулась Кристина. «Или ты не знаешь, как видик работает?» Я устроился в свободном кресле и посадил Еву к себе на колени. Ирина присела рядом с видеомагнитофоном и запихнула в него кассету. «Только это черновик, сразу предупреждаю», — громко сказал Стас. «Потом буду еще до ума доводить и всякие там титры и прочее. Адрес, телефон, начинается». Бильфигер поерзал, сидя на полу, ближе всех к экрану, практически воткнувшись в него носом, как младший школьник в мультике, когда мама еще не успела его отогнать от телевизора с воплем: «Куда так близко? Глаза испортишь». Под торжественные аккорды на экране появилась парадная лестница ТЮЗа, с массивными перилами и красной ковровой дорожкой. Камера двигалась так, будто это было зрелище из глаз поднимающегося по ней человека. На вершине лестницы стоял король в горностаевой мантии и Кристина в длинном платье. Взгляд камеры сфокусировался на принцессе Кристине, прошелся от кончиков туфель до лица, потом лицо крупным планом, потом снимающий отошел в сторону, позволяя зрителю насладиться зрелищем точеного профиля нашей суперзвезды. А в кадре появился принц с сундуком в руках, а Бильфигер молодец, подумал я. Звук был прямо неплох, стильно, необычно, но настроение нужное поддерживало. Поливокс романтично мурлыкал на лирических сценах и переходил на скрежет и вой в моменты боевки. Мой главарь разбойников тоже удостоился одного крупного плана, когда я, недобро прищурившись, выглядывал из засады. Сложно сказать, насколько хорош мой актерский талант, конечно, я какие-то неоднозначные чувства испытывал, когда видел себя на экране. Вроде как, это я, и в то же время, не совсем я. К Вове Вильялу в зеркале я уже привык, а вот на экране он все еще был какой-то левый парень. Еще вчера себя на этом поймал, когда мы видео с концерта смотрели, и я там со сцены кривлялся, рычал и высовывал язык. Объективно говоря, смотрелось немного натянуто, но для первого сценического опыта. На экране появилась башня, музыка заплакала в нежно-романтичных переливах. Силуэты Кристины и беса четко вырисовывались на фоне закатного неба. Через затемнение кадр сменился на их лица крупным планом. Было заметно, конечно, что румянец на щеках Кристины – это вовсе даже не от волнения и влюбленности. И пар изо рта намекал, что на улице холодрыга. Камера наехала на сияющие на груди Кристины ожерелье, и «это все», – сообщил Стас. 3,5 минуты, я покачал головой, для рекламного ролика – прямо скажем, многовато. Игорь Андреевич сказал, что хочет длинный ролик, сказала Ирина. Я ему говорила, а вы говорили, что у меня платье неподходящее. Кристина гордо вздернула подбородок. Да они тут лучше, чем все остальное смотрятся. Илья, скажи ведь, все замолчали и посмотрели на беса. Глава 2. Бес обнял Кристину, прижал к себе, погладил по спине. Ты у меня всегда самая красивая, сказал он и сделал нам страшные глаза. Ирина сделала вид, что закашлялась, я натянул на лицо подобие улыбки. Остальные, кто заерзал, пряча лицо, кто прикрыл рот рукой. Вообще, Стас молодец, на самом деле. Кристина в своих платьях, больше похожих на нижнее белье, и современном макияже с этой всратой перламутровой помадой, смотрелась в антураже ролика элементом скорее чуждым. Но Стасу почти удалось повернуть все так, что это смотрелось скорее фичей, чем багом. Этакая эклектика и связь времен. Почти. Если бы этот ролик попал на какой-нибудь YouTube, то красотку Кристину безжалостные комментаторы, я уверен, прямо-таки с говном бы смешали. И не помог бы ни точеный профиль, ни идеальная фигура, ни натуральный платиновый цвет волос. Но сейчас время всесильных комментаторов еще не пришло, так что максимум, что ей может грозить, это письма рассерженных зрителей, которых она, скорее всего, не увидит, потому что они отправятся прямиком в мусорную корзину редактора ТВ Кинева. Так что, да, отлично все вышло, сказал я, справившись со сводящим горло приступом смеха. Игорю Андреевичу должно понравиться. При упоминании ювелирного магната лицо Кристины погрустнело. Она отстранилась от беса и села на диван рядом с Ириной. Когда у вас встреча запланирована? Кстати, спросил я, завтра с утра. Ирина сцепила пальцы в замок. «Ужасно волнуюсь. Нужна моральная поддержка?» – спросил я. «Нет», – Ирина быстро покачала головой. «Я справлюсь. Должна справиться. На встречу идем только мы со Стасом. А мне очень жалко, что все так быстро закончилось», – вздохнула Кристина. «Это так здорово было. Не переживай», – усмехнулся я. «Если твоему Игорёше понравится результат, то роликов будет еще много. Тебе еще и надоест перед камерой выпендриваться». «Хорошо бы», – мечтательно вздохнула Кристина. Ирина повернула лицо ко мне и изобразила всем своим видом сарказм. Расшифровать ее мимику вообще не составляло труда. Типа, «Да-да, дорогая, мы с Игорем Андреевичем договоримся, но вот тебе-то как раз твой Игорёша найдет замену моментально, как только поймет, что ты трахаешься не только с ним. Давайте еще раз пересмотрим», – предложил Стас. «Поищем всякие косяки, чтобы я знал, где что поправить надо». Кристина вскочила, поискала глазами пульт, потом присела рядом с видиком и нажала на перемотку вручную, запустила ролик и села на пол рядом с Бильфигером. И мы снова уставились на экран. До офиса Колимбы я добрался часам к 6 вечера, как раз когда остальные обитатели этого казенного дома уже расходились по домам. Как по таймеру, право слово, вот здание кажется тихим и вымершим, а вот стрелки часов добираются до 18:00, и словно по волшебству в дверях возникает пробка из людей, спешащих на выход. И я как раз оказался идущим против этого потока. Пока протолкался внутрь, два раза услышал, что лучше бы парикмахерскую нашел. Невоспитанная молодежь совсем обнаглела, и на завод такого надо устроить, живо бы дури с головы выбили. И вам тоже хорошего вечера, усмехнулся я, уворачиваясь от очередного локтя спешащего домой гражданина. Вжался в проем между дверями, пропуская людской поток мимо себя. Все-таки, чем реально был хорош век 21, из которого я прибыл, так это вежливостью. Как-то так медленно и незаметно, тихой сапой, но люди в массе своей цивилизовались. Индивидуумы, конечно, всякие попадались, но уже скорее как артефакты, а не как общее место. Здесь в 90-х повсеместная грубость общения мне периодически все-таки резала глаз и уши. Хмурые, озабоченные и замкнутые лица. Может, дело в том, что там, в 21 веке, я был солидный здоровенный мужик, а здесь, в 90-х, потлатый дрищ в драной джинсе, черт его знает. Впрочем, мозгом-то я понимал это вот настроение масс. У них только что обрушилась страна, в которой они родились и выросли, а будущее представляет собой один сплошной вопросительный знак. От ломанувшихся в космос цен так даже у меня голова кругом периодически шла. Я слышал про этот период, но когда на твоих глазах это происходит? Ну, такое. Я смотрел на спешащих мимо меня людей, и даже поймал себя на мысли, что мне хочется их как-то подбодрить, что ли, сказать что-то доброе, чтобы они не красились вот так. Никто ведь из них, в сущности, не виноват, что так все происходит. Чтобы держались друг за друга и заботились, и тогда пережить тяжелые времена будет легче. Усмехнулся грустно. Наверное, хорошо мне о таком рассуждать. Я-то, в общем, благополучный мальчик из неплохой семьи, моя мама умело держит нос по ветру, так что бушующих вокруг стремительный переход к рынку нашу семью вовсе не поверг в уныние. Даже, я бы сказал, наоборот. Да и отец заметно взял себя в руки. Сеструха, друзья, получается, я себе интуитивно подстелил соломки, отгородившись от суровых реалий классными ребятами и девчонками. Не у всех получается. Людской поток иссяк, и я, наконец-то, смог войти в здание. Поднялся по лестнице и вежливо постучал в офис Колимбы. Сквозь дверь было слышно, что хозяин с кем-то громко говорит по телефону. «Да-да, заходите, кто там?» – выкрикнул он. «Здорово, Колимба», – сказал я, входя в кабинет. Прикрыл дверь, сел на стул, огляделся. Ничего здесь особенно не поменялось, те же столы, коробки какие-то друг на друге. Одна открытая, из нее выглядывают бананы. Вот так внезапно. «Здорово, Вован». Колимба грохнул трубку телефона на аппарат, шумно выдохнул и плюхнулся на свое место. «Вот ведь люди, а, 5 тонн свинца, говорит, срочно, вынь да положь, в лепешку расшибись, а надо, а где я ему сейчас свинец возьму, у пацанов за гаражами биты что ли отбирать, сбор свинцового металлолома объявить?» Усмехнувшись, предложил я, по старой памяти, как в пионерском детстве могут и сами тогда биты притащить, замороженку, сбор металлолома, говоришь? По лбу Колимбы зазмеились морщины тугодума. Так это же надо оповещение устраивать, склад опять же, тьфу ты, шуточки все у тебя. Чем богаты, дядя Коля? Хохотнул я и развел руками. Так, Колимба уставился на меня своими маленькими кабаньими глазками, будто соображая, кто я такой, и что мне здесь нужно. Это, кстати, хорошо, что ты зашел, мне надо с тобой один вопросик обкашлять. Внемлю, с пафосом и чувством сказал я, положив руку на грудь в районе сердца. «Да я про это овощехранилище опять», Колимба с шумом втянул в себя воздух. «Есть мнение, что к нему нужно все-таки приложить руки и голову, чтобы вывести на постоянный доход, чтобы это не разовой акцией было, а всякие детки-студентики каждый день туда денежки несли. Что думаешь?» «Хорошая мысль», кивнул я. «Ты понимаешь, мне такие вот дела поперек всего». Он чиркнул ладонью по тому месту, где у него должна была быть шея. В этот момент затрезвонил телефон, но он поднял трубку и тут же бросил ее на место. Вот когда надо чего достать или перевести, тут я на коне, а когда зазывать, заманивать и прикармливать, я как мордой об стену. У каждого свое призвание, это правда, хмыкнул я. Я же как думал, продолжал разглагольствовать Колимба. «Устроить там дискотеки для молодежи, дело простое, музычку врубил погромче и этот, как его шар такой с зеркалами, чтобы крутился, и все. Что сложного-то? На кнопочку нажал, и пущай пляшут». «Ну так-то все верно», — поддакнул я. «Слушай, вот ты жук», — рассмеялся Колимба. «Ты чего тут мне киваешь, не понимаешь что ли, к чему я веду?» «Сколько?» — спросил я. «Чего?» Мой шарообразный собеседник сделал вид, что не понял. «Ты же мне предлагаешь культ массовое направление в твоем теневом картеле возглавить, если я правильно понимаю твои намеки», — хмыкнул я. «Вот я и спрашиваю, сколько денег ты мне заплатишь, или ты думаешь, что я бесплатно буду работать?» «Ну, такое дело», — замялся Колимба и забарабанил по столу похожими на сардельки пальцами. «Это же пока получается шкуру неубитого медведя делить». «Так нет, я тебе сейчас предложу сумму, а ты все мероприятия провалишь, и что мне тогда, себе в убыток получается работать?» «25%, секунду подумав, сказал я. «Сколько?» – выпучил глаза Колимба. «Четверть дохода с тех мероприятий, которые я буду устраивать, не меня это на», – продолжил я. «Это для меня и моей команды, плюс гонорары группам, которые будут выступать, и всяким там прочим наемникам, которые потребуются». «Ничего себе расчеты ты мне тут устроил!» Колимба грозно подался вперед, упершись круглым животом в крышку стола. «А мне тогда что же получится? Шиш с маслом, больше, чем если это твое овощехранилище будет бесполезно простаивать?» Я пожал плечами. «Так-то ты ничем не рискуешь. Будут люди, будут деньги. Не будет людей, значит и мне платить ничего будет не нужно». Колимба молчал и сопел. Я тоже заткнулся, наблюдая, как в его кабаньих глазенках мелькают циферки. 15, выпалил он. «Давай сойдемся на 20, сказал я, «и оплата уборки в мои обязанности не входит». «Вот ты жук, а», снова повторил он, теперь уже скорее задумчиво. «Я думал, доброе дело делаю, чтобы вы, ребятишки, фигней не страдали, да по подвалам клей не нюхали, чтобы было где собраться и поплясать. Эх, Колимба, добродетельность, она такая», хохотнул я. «Каждый норовит сесть на шею и ножки свесить». 20%, задумчиво повторил он, как будто пытаясь примириться с этой ужасной цифрой в своей голове. 20, понимаешь, процентов. «Кстати, да, Колимба, а что насчет того концерта?» Невинно спросил я. «Мне там доля никакая не полагается, Вовчик, ты совсем-то не наглей», напустился на меня Колимба. «Там за одну только проводку, которую вы сожгли, отдать пришлось. Эх. И уборку еще потом оплатить. Хорошо, если в ноль сработали, билеты-то копеечные были, а цены ишь как растут. Не угнаться, не звезди, мы там навели порядок после себя», усмехнулся я. «Даже сортиры помыли». «Ой, да что вы там навели?» Смех один. Колимба хлопнул себя по жирным ляжкам. «И вообще, мы же с тобой договаривались». «Да ладно, ладно», засмеялся я. «К этому повороту событий я был полностью готов». Макс предупредил, да и сам я тоже не без глаз, ясно же, что за человек Колимба, договаривались, проба пера, и все такое, но я должен был попытаться, ты же понимаешь, я подмигнул и широко улыбнулся, напрягшийся, было, Колимба расслабился и выдавил из себя смешок, поэтому дальше и предлагаю договориться на берегу, сказал я, чтобы без непоняток, недомолвок и разночтений, чтобы все честно, честно это хорошо, проговорил Колимба и вздохнул. «Без ножа ты меня режешь, Вовчик, вот что. Без ножа, это если бы я 50 затребовал бы», хохотнул я. «Хотя, кстати, 50, хорошо, да. Если 50, то тогда я беру на себя все гонорары, уборщиц и прочую техническую часть, вроде электриков, звуковиков и охрану. Черт с тобой», Колимба стукнул ладонью по столу. «Уболтал ты меня, языкастый. 20%, так 20, только вот еще что, у меня есть еще один человечек, вроде тебя, тоже с идеями всякими, и думаю я, что мы с вами это овощехранилище поделим, половина времени, твоя, половина, его, и устроим между вами, так сказать, соцсоревнование, ну а победитель где-нибудь к лету получит все помещения целиком, а, как тебе, справедливо, кивнул я, только делить по-честному, 2 уикенда в месяц мне, 2 ему». «Третий, разыгрываем на камень, ножницы, бумага». «Уикенды, слово-то какое», — фыркнул Колимба. «Ладно, по рукам». Мы пожали друг другу руки. И когда я направился к двери, на столе Колимбы опять затрезвонил телефон. Как-то он легко согласился, думал я, неспешно гуляя в сторону своей новой квартиры. От офиса Колимбы до нее было вообще рукой подать. Считай, что перейти дорогу и свернуть на неширокую транспортную, которую, не зная, что она там есть, можно было и не заметить. Потом пройти мимо стекляшки, вокруг которой ввиду не очень холодной погоды тусовались любители безыдейно принять на грудь, свернуть во двор, и вот я и дома, собственно, примерно в том часу, в котором и планировал. Как раз должен был заскочить Евин отец, чтобы поговорить по душам и подробно разъяснить, какие у меня теперь права и обязанности. Подумав, завернул в стекляшку под неодобрительными взглядами местной богемы, прикупить бутылочку олиготе. Пусть будет, иной раз для серьезного разговора требуется. 18-то есть тебе, неприветливо спросила продавщица, оглядывая меня с головы до ног, а я для папы, гордо заявил я и засмеялся. Да совершеннолетний я, не волнуйтесь, а вас разве наказывают, если вы несовершеннолетним алкоголь продаете? Да кому сейчас какое дело, кому я продаю, вздохнула продавщица. Хоть в детский сад, лишь бы деньги платили. Чего тебе, говоришь, портвейна? Олиготе, сказал я. Хм, продавщица посмотрела на меня долгим взглядом, я бы даже сказал, одобрительным. Сняла с полки зеленую бутылку с неяркой этикеткой, поставила рядом с кассовым аппаратом. Сынок у меня твоих лет же, школу закончил прошлым летом, работать на склад подвязался, а как деньги появились, закладывать начал. Как придет домой, несет от него сивухой. Ты смотри, много не пей. Да я правда не для себя, усмехнулся я. Я же спортсмен. Просто вдруг в гости кто придет, мало ли. Ну хорошо, если так, она вздохнула. Спасибо за заботу, улыбнулся я. Хорошего вам вечера. Я забрал бутылку и шагнул к двери. У выхода оглянулся и помахал рукой. Не смог пока отделаться от желания причинять добро. Захотелось, чтобы уставшая продавщица улыбнулась. И она улыбнулась. Только улыбка вышла грустная очень. Леонид Карлович уверенно прошел в мою комнату и, уверенно же, уселся в кресло. Явно привычное место, прямо по-хозяйски так плюхнулся, не выбирая. Одобрительно посмотрел на бутерброды на журнальном столике и коробку птичьего молока. Вино я на столик выставлять не стал, разве что сам спросит. Вот что, ты парень взрослый и на вид вроде умный, так что не буду всячески вилять и ходить вокруг да около, с минуту помолчав, сказал отец Евы. Что-то в нем как будто неуловимо так поменялось. Вроде те же очки, та же жилетка. Но если дома он был такой интеллигентный уволень, к жизни неприспособленный и простодушный, то сейчас передо мной сидел хм босс. Плечи расправились, в глазах этакая хитринка чуть сумасшедшая. Давай я сразу скажу тебе, чем занимаюсь, и если вдруг тебе это покажется неправильным или похабным, то мы просто полюбовно распрощаемся, и надеюсь, ты забудешь об этом разговоре, хотя бы для блага Евушки. Хорошо, заметано, кивнул я. Ты себе в общих чертах представляешь, что такое фильмы для взрослых? Спросил он и цепко уставился мне в лицо. Порнография, с самым серьезным видом уточнил я. Ох уж мне это слово, поморщился Леонид Карлович. Порнография, это что-то из милицейских сводок или, там истории про загнивающий Запад. А у нас как, в СССР секса вроде как не было, а вот ишь ты. Поди ж ты, оказалось, что на самом деле-то он есть. Им, вроде как, заниматься надо, а как, люди-то и не знают. Методические пособия по половым соитиям, усмехнулся я. Шутишь, значит, хмыкнул Леонид Карлович. Ну раз не краснеешь до ушей и в обморок, как институтка не падаешь, значит имеешь некоторое представление. Так, ну да, видел немного, кивнул я. Ладушки, с довольным видом кивнул Леонид Карлович и потянулся за бутербродом. Ну как, нравится тебе квартира? Нормально устроился? Все отлично, честно ответил я. Шик блеск, как в лучших домах Лондона и Парижа. Это хорошо, снова кивнул Леонид Карлович. Ну тогда перехожу, так сказать, к главной части нашего с тобой марлезонского балета. Глава 3. Понимаешь, какое дело? Подняв чашку с чаем, начал Леонид Карлович. Это там, за бугром, индустрия фильмов для взрослых активно развивалась. И каждый начинающий деятель запросто может перенять чужой опыт. А нам, получается, что пришлось все с нуля изобретать. Тут ведь не повесишь объявление в газете, мол, требуются актеры, согласные заниматься сексом на камеру, так ведь? Да уж, усмехнулся я. Кроме того, нужны ведь не просто актеры. Продолжал разглагольствовать Леонид Карлович. Во-первых, они должны пристойно выглядеть, как мужики, а не как задохлики сутулые, с одышкой и кривыми зубами. Во-вторых, договороспособные. Ну вот представь, подкатываешь ты к какому-нибудь студенту с этим ГМ непристойным предложением, а он оказывается активистом, комсомольцем и вообще считает секс делом грязным и недостойным строителя коммунизма. А что, и такие были, удивился я. О-о-о, засмеялся Леонид Карлович. Чего только не приходилось наслушаться. И вот ты прикинь, мы же сначала как сделали, закинули удочку по-тихому в Институте культуры. Вроде бы, творческая интеллигенция, богема, люди широких взглядов. Нашли даже парочку исполнителей. С девушками, не поверишь, проще дела обстоят. А вот парни, это прямо была головная боль. В общем, с парой актеров мы отработали, а потом случился настоящий трэш. Я ведь нормально им плачу. Никогда не скупился. Вот слухи и поползли. И тут на нас прямо-таки посыпались всякие кандидаты. Неподходящие, понимаешь? Вот приходит такой шкет, лыба до ушей и говорит. Хочу сниматься, сил нет, это мое призвание. В натуре, зуб даю. А ты на него смотришь и понимаешь, что он никогда женщину за сиську-то не держал. Что уж тут говорить про все остальное. Эх, а изменилось все, ты понимаешь, этим летом, когда я к друзьям в Валежино уехал. Глухая деревня, лес, рыбалка такая, что прямо ого-го. И другу моему, ну, к которому я в гости ездил, соседский паренек помогал. Друг-то у меня начал подсдавать, радикулит разбил, да и вообще. Вот он и нанял в помощники соседского паренька. И вот сидим на крылечке, шашлычки, самогончик, лепота. А этот самый паренек дрова рубит. Плечи широченные, мускулы на спине перекатываются, будто он в качалку ходит. Глазенки наивные, голубые, чуб торчком белокурый. Прямо-таки мечта всех дамочек бальзаковского возраста. Я, значит, приятелю по-тихому. А расскажи-ка ты мне про этого красавца. Ну тот и отвечает. Мол, отец помер, мать болеет. Три сестренки школьного возраста. И этот Степа всех на себе тащит. Получается, работы в деревне мало. Так он берется за все. Понятливый, исполнительный. Мечтает в город семью перевести. Но тут ведь как, судьбоносная встреча получилась, усмехнулся я. Вот ты знаешь, да, энергично кивнул Леонид Карлович. Кажется, сначала он собирался сухо озвучить правила и условия, но вот что-что, а слушать я умею, так что его прорвало поделиться всей историей. Я паренька-то в сторонку отозвал, выложил все, как есть, и на бумажке сумму показываю. А он как ее увидел, так свои наивные глазенки выпучил. Сколько денег и это за то? Чтобы нескольких бабонек отфантазировать и по глазам вижу, понятие о процессе он явно имеет. А что, парень видный, наверняка нашлись разбитные разведенки и скучающие вдовушки, которые его к делу приспособили. И вот тут-то у нас дело и пошло. Мы устроили, можно сказать, целую экспедицию по деревням на задворках. В деревне сейчас, ты знаешь, не больно-то заработаешь. А тут я, с предложением съездить в Новокиневск в недельную командировку, а вернуться домой с кругленькой суммой. Так и сложилась эта схема. Деревенские парни оказались простыми и понятливыми. И стыда им как-то поменьше, чем городским, отсыпали. Камера, да и шут с ней, оттарабанил, как отбойный молоток, и жрать ушел. После обеда, снова готов, как тот пионер. А девушки, спросил я, тоже по деревням? МММ нет, девицы у нас все городские. Покачал головой Леонид Карлович. С ними все оказалось куда проще. И уговорить, и раскрепостить. Цинично-то говоря, шелеста купюр достаточно. Да и требований к девицам меньше. Они в 20 все красивые. Парни, другое дело. Не будешь же снимать стручок с мизинец размером? Или, может, он размеров и пристойных? А как видит камеру, так все у него повисает. Ладно, это я уже в технические подробности вдаюсь. В общем, сейчас схема работы у нас такая. У нас есть составленное расписание, если в шкаф заглядывал, то может, видел уже. Пока настолько детально не осматривался, покачал головой я. Леонид Карлович вскочил и уверенно открыл нижний ящик горки. Достал оттуда разлинованный листочек и протянул мне. «Вот, смотри, что тут у нас», — сказал он. «15-го приедут Степа, Иван и Коля», — я проследил за пальцем Леонида Карловича. Листок был разлинован вручную. Календарь, дни недели, часть клеточек пустые, часть закрашенные. Прямо-таки типичный график в отделе кадров. Только имена в том квадратике, куда он показывал, были совсем не те. Там было написано Джон, Мэтью и Фердинанд. Псевдонимы, уточнил я. Ага, конспирация, подтвердил Леонид Карлович. В общем, все твои задачи я еще тогда озвучил. Приглядывать, чтобы баб не водили и не бухали по-черному. Они ребятишки простые, можно даже сказать, неотесанные. Если что такое заметишь, можешь намекнуть издалека, чтобы попридержал дружка своего в штанах, иначе вылетит, как пробка. Теперь-то у нас нет проблем с кадрами, на селе у нас таких вот неприкаянных, кому смелости или смекалки не хватило в город сбежать, а вого на самом деле сколько. Хотя с первыми проблем возникнуть не должно, там с ними Степка, а он у нас тертый калач, в случае чего, всех построит в три шеренги на подоконнике. Тот самый Степка, спросил я, который первый, ага, кивнул Леонид Карлович, и ты вот еще что, не стесняйся с ними особо, будут предлагать накормить, смело соглашайся, не пожалеешь, они столько с собой жрачки привозят, что едва холодильника хватает, я что, думаешь, в каждую комнату отдельный-то поставил, а еду они возят отборнейшую, сметанка, в которой ложка стоит, сальце соленое, мясо, в общем, не стесняйся, им самим все равно много, а домашние своих добытчиков снаряжают, как на Северный полюс. Леонид Карлович захохотал. Я вежливо поддержал его веселость. Интересный все-таки персонаж, прямо хоть кино снимай. А деятели порнографии в российской глубинке. Сам-то я с ним столкнулся, когда он уже конспирацию давно отбросил за ненадобностью. Да и объявления в газете перестал стесняться публиковать. Это просто моего тогдашнего мозга не хватило, чтобы дотумкать, что именно за работа там предлагается. Распрощались мы, можно сказать, хорошими приятелями, даже винишка не понадобилось. Перед уходом он еще разок настрого наказал Еве ничего не говорить, а потом вздохнул и пробормотал себе под нос. А может, она уже и догадалась обо всем, только помалкивает, он покачал головой. Но ты все равно рот на замке держи, понял, заметано. Я пожал ему руку, когда дверь за ним закрылась. Я еще какое-то время покрутил в голове мысль про боепик о жизни и творчестве Лео Махно. Прямо почти наяву увидел задорный сериал на несколько сезонов, с пасторальными видами деревень и сельскими красавцами на кастингах. Черт, а мне даже жаль стало, что я нифига не сценарист и ни разу не литератор. Хотя, я подумал про Жана и его Африку. Так-то статья про Лео Махно. Это как раз его формат. Свежо, модно, хе-хе, молодежно. На репетицию к своим я пришел поздно. Они уже почти заканчивали. Я просочился в нашу берлогу тихо, чтобы не мешать. Занял свою привычную позицию на столе. Ангелочки были в ударе, новая песня, та самая, про Матильду, зазвучала прямо-таки, как настоящая, блин. Хоть на сборник медликов ее записывай. Ну, на самом деле, придраться можно было еще дофига к чему, все так, звук в нашем подвале такой себе. Неслаженность определенная еще имела место, но когда я смотрел на Астарота с Надей, поющих в один микрофон, на их сияющие вдохновением лица, как-то не хотелось придираться. Ну, не Аэросмит, конечно, но уж точно не три блатных аккорда под забором. Ведьминский альбом постепенно становился все ближе. «Надо записывать», — заявил Бильфигер, как только смолк последний аккорд. «Это прямо, ну, круто же, рано записывать», — мотнул головой Астарот. «Сначала до ума нужно довести, доведем», — уверенно кивнул Бильфигер и пробежался по клавишам своего поливокса, снова наигрывая мотив новой песни. «И клип бы еще снять, чтобы с мрачным лесом и всякой магией. Может, отметим это дело, а?» — предложил Бегемот. «Поехали к Боржичу, у него там сегодня что-то намечается, да у него там каждый день что-то намечается», — хохотнул я. «На самом деле, план на сегодня другой. Мы едем в Мордор». «В Мордор?» – удивленно вскинул брови Бегемот. «Далеко. А зачем? Время отдавать долги за наши с вами сценические костюмы», – сказал я. Бес сообщил, что там сегодня сбор по театралке на Масленицу. «Ну и заодно про костюм для Макса поговорим, а то он как-то пока не в тренде. Что такое театралка, я пока плохо себе представлял. Судя по туманным объяснениям беса, они подрядились устроить на празднике какой-то аттракцион с костюмированным маханием мечами и всякими старинными танцами в длинных платьях для девушек или что-то в таком духе. Ну а поскольку для нас он соорудил весьма антуражные демонические прикиды, значит, как-то еще и рогатую нежить в это дело подтянут. Ладно, погнали, резюмировал Астарот. Обещали все-таки. Ну и надо проконтролировать, а то навыдумывают фигни какой-нибудь в сценарий, потом от стыда придется прятаться по подвалам. Мордор с нашего последнего визита ни капельки не изменился, ни внешне, ни по составу участников. те же затянутые тканью стены, та же гостеприимная и упитанная Галадриэль, тот же менестрель с лошадиным лицом, имя которого я так и не сподобился запомнить. Вот только бес в этот раз пришел в обществе Кристины. Белокурая дива в этом антураже смотрелась чем-то совершенно чуждым и категорически неуместным. При этом сама она явно так не считала, сидела на коленях у беса, по-хозяйски обнимая его за шею, и старательно делала вид, что не замечает ни самых дружелюбных взглядов остальных девиц из свиты беса. Блин, все-таки Илюха бес парадоксальная личность. Лично я так вообще не могу, я принципиальный однолюб. В один промежуток времени только одна девушка, и пока мы вместе, я на других могу разве что с чисто эстетической точки зрения смотреть. И не то, чтобы я беса осуждаю за другую позицию, но на себя такую манеру примерить все равно не могу. Как он это делает вообще? И он ведь не отшил остальных трех девушек, они просто терпеливо ГМ ждут своей очереди. В общем, я встретилась с Анжелой Михайловной, с места в карьер начала Эйлонор, бросив быстрый взгляд на целующихся беса и Кристину. Она все подтвердила, сказала, что нас в этот раз даже на сцену пустит, если мы заранее сценарий ей дадим почитать. А может, нам не надо на сцену? Подал голос хозяин Мордора. В прошлом году нормально же все было. Помесились возле фонтана, с народом пофотались, и даже несколько человек к себе заманили. Фродыч, ты же так пришел? Да, ага, кивнул кучерявый толкиенист. Разумеется, самого высокого среди всей этой компашки роста. Ну да, логично. Кого еще могли назвать именем Хоббита? Только капитана баскетбольной команды. Толкиенутые начали спорить все сразу. Активная и пробивная Эйлонор педалировала тему, что нифиг быть как бомжи, надо расти и развиваться, тогда и относиться к нам станут нормально, а не как сейчас, как к дебилам каким-то. Саурон с Галадриэль стояли на том, что сцена – это совсем не то, зачем они сюда приходили. Нашли, понимаешь, дрессированных мартышек. Остальные тоже как-то высказывались, и в какой-то момент я нить повествования потерял. Народ, ша, громко сказал я, когда спор свернул вообще уже на какие-то левые рельсы и начал больше напоминать дежурные разборки о том, кто больше пользы причинил. А можно для несведущих чуть подробнее, о чем речь идет вообще? Анжела Михайловна, директор Центрального парка, начала объяснять Эйлонор. Там устраивают всякие городские гуляния. Как-то мы летом туда забурились, в прикидах и с мечами. А зачем? Спросил я. Вы же вроде игрища свои устраиваете подальше от посторонних глаз. Да блин. Эйлонор сцепила пальцы в замок и снова бросила взгляд в сторону беса и Кристины. Нас мало, понимаешь, Вильял. Ну не серьезно это, когда в битве за Минастерит крепость обороняют четверо защитников, а в армии орков шесть рыл всего. Хочется, чтобы было больше. Вот мы и придумываем всякое. Толкиенулся сам, толкиене товарища, философски изрек Саурон. Только те товарищи, которых можно было толкиенуть, уже здесь, огрызнулась Эйлонор. Но если мы будем на сцене, то хрен к нам кто-то подойдет. Снова начал гнуть свою линию Саурон. ТСС. Я прижал палец к губам. Все еще непонятно. Короче, сказала Эйлонор, иногда мы устраиваем типа представления, театралки. Уже три раза делали, один раз даже на дне города. Как бы разыгрываем сценки, а потом просто там среди толпы слоняемся в костюмах, даем на мечах подраться, рассказываем про Толкиена. Как белые братья, бы-бы, заржал Фродыч. А в этот раз Анжела Михайловна предложила нам на основной сцене выступить, не обращая на длинного хоббита внимания, продолжила Эйлонор. Только сценарий нужен, чтобы ей показать, и тогда она даст добро окончательно. Ой, да надо очень, сценарий еще писать. Поморщился длиннолицый менестрель. Ролевые игры, это про импровизацию, а не про сценарий. А по-моему, на сцене прикольнее, сказал бес. Так нас больше народу увидит. Вот и я говорю, воскликнула Эйлонор. И вообще никак не отменяет тусовку у фонтана. Откатаем театралку на сцене, потом пойдем к фонтану. Что такого-то? Ну это как-то, пробурчал Саурон, но по лицу было видно, что он уже явно сдает свои позиции. Только я в театралке на сцене не участвую. Да и не надо, пожала плечами Эйлонор. Желающих у нас и так хватает, тем более, что в этот раз еще и ребята будут. Ребята, это мы, если что, я изобразил на лице дружелюбную улыбку и помахал рукой. А насчет сценария, Эйлонор задумчиво закусила губу. Это же масленица, значит надо что-то по русским сказкам. Богатыри собрались силушкой помириться, но тут на них демоны напали, и пришлось им отбиваться всем вместе от темных сил. «Эй, что значит отбиваться?» — нахмурился Астарот. «Нас типа мечами будут лупить, что ли? Так время еще есть, успеем подготовиться», — пожала плечами Эйлонор. «Масленица 8 марта еще только будет. Да не ссы, Астарот, ты можешь вообще сам не участвовать», — пожал плечами бес. «Просто костюм свой дашь погонять, дурацкий сценарий», — капризно высказалась Кристина. «Детский утренник какой-то, Кощея Бессмертного и Бабы-Яги не хватает, а тебя вообще никто не спрашивал», — огрызнулась Эйлонор. «И зря, между прочим». Кристина встала с колен беса, и девушки оказались в центре комнаты, стоя друг напротив друга. «Между прочим, мы недавно ролик снимали, так там почти весь сценарий мой был, самый нормальный оказался. Скажи им, Вилиал». Я встрепенулся, осознав, что это она ко мне обратилась. Весь спор до этого я слушал довольно лениво. Обычная история, сейчас все выплеснут всякое разное, потом придут к неким соглашениями, потом начнется уже вполне конструктивная созидательная деятельность, и вот на этом моменте можно уже всерьез подключаться. Что, Вилиал? Невинно улыбнулся я. А какой еще ролик вы снимали? Недоуменно повернулся ко мне Астарот. Глава 4. Стоп, Бильфигар вдруг вскочил и глаза его азартно заблестели. Подождите, предлагают делать театралку на сцене, так? Ну да, кивнула Эйлонор. На сцене Центрального парка, зачем-то уточнил Бильфигар. Ну блин, точно не на сцене Большого театра, хихикнула Эйлонор. Это народ, вы чего вообще? Бильфигар осмотрел всех ангелочков, включая меня. Ну, Али, в натуре давайте, думайте быстрее мозгом. Выступление на сцене Центрального парка. А, повисло напряженно задумчивое молчание. Кажется, было даже слышно, как шевелятся шестеренки в мозгах. Апа, сказал я и хлопнул в ладоши. Пипл, сцена это огнище, давайте брать сцену. Ваат, заголосил Бильфигар. Ты тоже понял? Да, да блин. Бегемот тоже вскочил и изобразил руками соло на барабанах. Надо однозначно брать сцену, мы вам такую театралку забабахаем, что все от зависти лопнут. Тут все опять заговорили и заголосили разом. Ангелочки, размахивая руками и с радостным азартом в глазах. Толкиенисты, с недоумением и вопросами на лицах. Кристина, пытаясь вернуть себе внезапно утраченное внимание. Так, подождите. Эйлонор несколько раз хлопнула в ладоши. Да помолчите вы. Все с некоторым трудом унились и расселись по местам. Давайте я немного подытожу, что я поняла из этого вашего эра, сказала Эйлонор. Я правильно поняла, что вы предлагаете сделать театралку под живую музыку. Да-да-да, быстро закивал Бильфигар. Я же сразу так и сказал. Помолчи, пожалуйста, хоть 2 минуты, фыркнула Эйлонор. Вы будете играть песню, а мы под это дело махать мечами и все прочее. Да, все верно, кивнул я. Ну это звучит неплохо, с сомнением сказала она. Но почему это вызвало в вас такой бурный ажиотаж? Понимаешь, какое дело, усмехнулся я. Городские сцены, это, в каком-то смысле, место элитное. Если завтра мы придем к твоей директрисе парка и попросимся в программу празднования Масленицы, то получим в лучшем случае вежливый отказ, а в худшем, нас погонит с саными тряпками. Почему? Нахмурила гладкий лобик Эйлонор. Хех, ну тут 2 причины, выбирай любую на выбор, хохотнул я. Первая звучит так, кто вы такие, я вас не знаю, идите нахрен. А вторая, много вас тут ходит. «Сцена не резиновая». Я помолчал несколько секунд и хмыкнул. «Хотя, если задуматься, это одна и та же причина. Все равно не понимаю», — Эйлонор пожала плечами. «Почему вы так все уверены, что вам бы точно там отказали, если бы вы попытались?» «Да потому что там поляну топчет Конрад и его компашка», — скривился Астарот. «Ой, да забей, Эйлонор, это все наша кухня просто». «Да, предлагаю не вдаваться в эти подробности», а просто воспользоваться внезапной возможностью, согласился я. Раз уж выпала такая цыганская схема обойти сложившийся в городе статус-кво, мы просто будем идиотами, если ей не воспользуемся. А какую песню вы думаете петь? Спросил бес. Можно разыграть ту же тему, что и в клипе. Монах, ведьма, все в тему более или менее. Новую, решительно сказал я, и мысленно усмехнулся. Молодец такой, не мне же песню писать. Матильду? Спросил Кирилл. «Не-не-не», помотал головой я, «вообще новую, которой еще нет, до Масленицы, получается, около 1,5 месяцев. Нам в любом случае нужно до этого времени еще хотя бы 2-3 новых песен и альбом записать. А раз все равно песни нужны, почему бы одну из них не написать специально для театралки? Ну да, справедливо, кивнул Кириллу. Надо тогда примерный сценарий выступления набросать, и мы с Бор Бильфигером засядем и напишем. Кабал, а почему с Бильфигером, а не со мной? Ревниво спросил Астарот. Ну просто у него клавиши, стушевался Кирюха. Как-то так вроде удобнее. Но если хочешь, давайте все вместе засядем, круто будет. Ну наконец-то до вас дошло, что сначала нужен сценарий. С театральным пафосом воскликнула Кристина, дождавшись паузы между репликами. Так вот, смотрите, что я предлагаю. А ты вообще читала Толкиена? Подозрительно прищурившись, спросила Галадриэль. Ой, да не читала я эти ваши детские сказочки. Отмахнулась Кристина. И это было ее очень большой ошибкой. Потому что теперь навызверились все толкиенутые разом. И если раньше парни на нее пялились, все-таки она реально красотка, каких мало, то реакция на недозволенные речи была однозначной, сжечь ведьму. Детка, а ты себе здесь лишней не кажешься? Зло прищурившись, проговорила Эйлонор. Нам вот вообще ни разу не интересны твои советы. Бес, вообще-то у нас был уговор, пробубнил Саурон, нависнув над Илюхой. В смысле, детские сказочки? Взвилась раненой чаечкой Галадриэль. Нам с ангелочками оставалось только молча наблюдать за этой волной народного гнева. Ну как, гнева? Скорее уж возмущение оскорбленных в лучших чувствах увлеченных людей. Бить или оскорблять девушку никто не кинулся. Минуты через три до Кристины дошло, что сморозила она несусветную глупость. Высокомерное выражение на ее лице сменилось на недоуменное, потом на обиженное. Потом в уголках ее волшебно прекрасных глаз заблестели слезинки. «Да идите вы!» Она бросилась к выходу. Теперь все посмотрели на беса. Тот вздохнул, поднялся, пожал плечами и вышел следом. Было слышно, как в коридоре Кристина торопливо одевается и шепотом высказывает бесу что-то возмущенное. «Так», Эйлонор устало вздохнула. «Давайте вернемся к нашей театралке. Ночевать в Мордоре я не остался. И забрал еще напросившегося со мной Бильфигера. Нам все равно примерно в одну сторону было ехать. Минут 15 нам потребовалось, чтобы поймать такси. Ради такого дела пришлось даже протопать 5 кварталов, чтобы выбраться из частного сектора до дороги с трамвайными рельсами. И уже там мы безо всякого труда поймали бомбилу на шестерке, который за вполне вменяемую сумму домчал нас до моего дома. А хорошо должно получиться, мечтательно проговорил Бильфигер, рассеянно глядя в окно на спящий город. Фонари уже час назад как выключили. Так что казалось, что мы едем по какому-то безлюдному дремучему лесу. Главное, чтобы они, когда мечами будут махать, нам инструменты не поломали, усмехнулся я. Нет, ну правда. Бильфигер подскочил и повернулся ко мне. В темноте было видно, как блестят его глаза. Как думаешь, а Конрад нам ничего не сделает? А за что? Я пожал плечами. Мы же не как рок-группа выступаем, а как музыкальное сопровождение. Это же как клип на сцене получится. Бильфигер мечтательно вздохнул. Точно, сказал я. Надо Стаса позвать с камерой. Пусть снимет в нормальном качестве. Потом можно будет наложить студийную запись. И, блин, у меня уже руки чешутся. Бильфигер нетерпеливо заерзал. На самом деле, далеко не факт, что если бы мы сами пришли с предложением поиграть на празднике, то директриса непременно бы нам отказала. Вполне возможно, что это вот сложившееся положение вещей существует исключительно у нас в голове. Впрочем, если нет, то в любом случае, неплохо бы проверить его на зуб. Ведь, как говорит поручик Ржевский, можно и по морде, но ведь можно и впендюрить. Так получается, что нам лучше будет не кричать со сцены, что мы группа Ангел С, задумчиво проговорил Бильфигер. Вроде как, это не наше выступление, а мы просто тут ну друзьям помогаем. Ничего страшного, засмеялся я. Мы вызовем на праздник Жана и Ирину, и сделаем так, что каждая собака узнает, кто это там играл. Из тех собак, которым это и правда интересно, конечно, ресторан «Новокиневск», занимавший весь второй этаж обширной пристройки одноименной гостиницы, всегда был тем клубом, который я не посещаю. Во времена советского детства это был какой-то недостижимый и непостижимый мир, в который пускают только особо избранных. И это была просто какая-то данность, я проходил мимо тысячи раз, и никогда меня факт этой самой недостижимости не напрягал и не смущал. Просто параллельная реальность. Разок в старшем школьном возрасте мне удалось оказаться внутри на каком-то мероприятии, награждение за какую-то междушкольную олимпиаду, кажется. А потом, когда я вернулся на гражданку, Этот ресторан уже перестал быть самым пафосным и дорогим. Скорее наоборот, сменил реноме на прибежище сброда и заповедник выживших реликтов 90-х, а к 2010-му его вообще закрыли, и вместо него открыли мебельный салон. Но сейчас он был в самом что ни на есть расцвете. Сияющий Олимп, рядом с которым всегда стоят дорогие машины, из открытых окон доносится звон бокалов, смех и живая музыка, всегдашние атрибуты провинциальной Дольче Вита. На самом деле, я удивился, когда Василий назначил там встречу, даже переспросил, но услышал я все верно. Да, Василий собирал рабочую группу по концерту именно в самом ресторане, не в каком-то кабинете по соседству и не в одном из номеров гостиницы, как Игорь Андреевич. Ну хорошо, хоть не в сауне, со смешком подумал я и отправился на встречу, ту самую, которая сначала должна была состояться в исполкоме, потом ее благополучно перенесли, потом навалились всякие дела, и я закрутился, но сейчас вот выяснилось, что никто ничего до сих пор и не делал в любом случае, так что я ни на что не опоздал. Я вошел в знакомое уже фойе, помахал рукой строгим администраторшам и свернул направо, к лестнице в ресторан. Время было еще раннее, так что огромный, как аэродром, зал ресторана был почти пуст. Он ни капельки не изменился с того единственного раза, когда я здесь был. Вдоль окон направо и налево, кабинки со столиками на восьмерых, почти весь центр зала занят стандартными квадратными столиками под белыми скатертями, в темной глубине зала, небольшая сцена, перед ней, танцпол, отделка в стиле советский шик, квадратная плитка, зеркала и, да и все, собственно, если бы не эта самая особая аура избранности, то никакой особой роскоши в этом ресторане и не было, утилитарно так все, разве что размеры поражают. Не успел я открыть рот, чтобы задать вопрос бдительно уставившейся на меня даме в темно-красной форме, как из дальнего конца зала раздался веселый голос Василия: «Это к нам, Вовчик, давай сюда». Я улыбнулся поджавшей губы дамочке и виновато развел руками. «Ну, сорян, мол, я всеми силами пытался быть тем самым, кого можно будет не пустить в эту сиятельную обитель сливок общества, но не срослось». Пересек зал, бросил взгляд на парочку среднего возраста за одним из столиков. Они изучали меню и о чем-то ошарашенно шушукались. Парочка, решившая отметить сколько-то там лет семейной жизни, свидание двух разведенок, или приезжие, которых занесло сюда пообедать, да кто угодно может быть, в общем-то. «Ну что, прошу любить и жаловать», — жизнерадостно сказал Василий, положив руку мне на плечо. «Племянник одного моего хорошего друга. Парень умный и исполнительный, все схватывает на лету, так что можно эксплуатировать, так сказать, в хвост и в гриву». «Эксплуатировать – это хорошо», – сказал парень лет 30. Волосы у него уже начали редеть, но он старательно всем своим видом подчеркивал, что душой он еще тот пионер. Мысленно я его окрестил «джинсовый мальчик». «Я Эдуард, для своих, Эдик. Если что, ты поступаешь как раз в мое распоряжение. Так мы вроде и так справляемся». Девушка бросила на меня неприязненный взгляд. Некрасивая худая брюнетка с длинным кари под ободком и с длинной шеей, торчащая из высокого ворота черной водолазки. «На ворону похожа», — подумал я. «Мариночка, вы у меня, выше всяческих похвал», — Василий засмеялся и потрепал девушку по плечу. «Но обещал, понимаешь, другу пристроить племянника. В карты ему желание проиграл, а карточные долги, сама понимаешь. Пусть тогда Артуру помогает. Это он все время жалуется, что у него рук не хватает». Похожая на ворону Марина кивнула клювом на чернявого смуглого парня в кепке аэродроме. «Типичный такой, купи апельсинчик, вах, сладкие, как мед».